Прежде всего, как и всегда, мы глубоко в нашем сердце будем благодарить Господа за то, что Он позволил нам сегодня еще раз собраться здесь. И не просто для того, чтобы посмотреть друг на друга, даже не для того, чтобы помолиться, хотя это самое главное, все идет впереди. Но наша основная цель сегодня – послушать Слово Господне, чтобы впоследствии применить его к нашей жизни. Я повторю то, что не раз говорил, и что пророк Осия сказал однажды, что народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Хотя много что мы можем делать, знаючи, что нельзя, но по бессилию нашим, по каким-то другим причинам, но нельзя сбрасывать со счетов и ту истину, и от недостатка ведения. Мы часто говорим так: «Я этого не знал». И как будто грех перестает быть грехом, если я грешу и не знал. Грех остается грехом, независимо от того, знал я или не знал. Правда, Писание говорит, если знал и делал, то бит будет больше. Больше стоит слово. А знал или не знал, делал, значит, бит будешь. Вы помните место Писания из послания к римлянам? Те, которые вне закона согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Поэтому то, что мы не знали, это не освобождает от ответственности. И это сегодня в мире знают все. Когда повторяют одну истину, говорят, незнание закона не освобождает от ответственности за его преступление. Не знает, значит, это твоя проблема. Поэтому никогда не надо думать, как мы часто думаем, меньше будешь знать, меньше спрос будет. Бог знает. Я опять повторяюсь, что мы могли знать и по нашей вине не знаем, и что мы вообще не могли, нам никто не говорил. Так вот, мы можем оперировать тем, что я этого ни разу не слышал. А Бог однажды может нам так сказать: ты не слышал потому, что по своей собственной инициативе не было богослужения. Об этом вот тогда и тогда очень подробно говорилось. Ты не был больной. Я как бы становлюсь на место Бога. У тебя были все возможности быть. Но ты просто не захотел идти, не был. Поэтому это твоя вина. А вот то, что никогда нигде не сказано было, это уже другой вопрос. Здесь, наверное, как-то проще получается. Поэтому, когда мы приходим, чтобы исследовать Слово Божие, то мы хотим его исследовать для того, чтобы знать, как нам поступать в нашей жизни, в тех или других жизненных ситуациях. И вы помните, я не буду повторять все то, о чем я говорил в прошлый разбор, но основную, главную мысль я хочу сегодня подметить и вспомнить, что мы говорили о чем? Что Христос поставлен превыше всего, а за Ним идет церковь, а потом все остальное. Эти наши знаменитые люди, президенты, страны, их политика и так далее, и так далее, и так далее. Вы помните, я вам говорил, что это солома. Это солома. Несмотря на их вес сегодня удельный в обществе, несмотря на то, на дела, которые они сегодня совершают. И я хочу, чтобы сегодня мы это знали. Находясь в каком-то постоянном стеснении, может быть, в постоянном пренебрежении, у нас складывается такое мнение, что церковь – это что-то 20-е и 30-е у Бога. А вот основной центр – это наше государство, это наши политики, это наши… Ой-ой-ой-ой-ой! Вот они в чем вершат. А Библия говорит, нет. В зависимости от состояния церкви, Бог допускает и политикам делать то или другое, или третье. Я повторяюсь, но это очень важная мысль. Почему? Потому что от состояния церкви, от ее молитв, от ее ходатайств зависит и состояние самой церкви, и состояние того города и государства, в котором мы живем. Почему Господь сказал, прошу вас совершать молитвы и моления? Вы помните это послание к Тимофею? Благодарение за человеков, за царей, за начальствующих. Думаете, почему он так сказал? Потому что он слушает молитвы церкви и отвечает на них. И по их просьбе, в зависимости от того, в каком состоянии они находятся перед Богом, Бог меняет и политику вокруг. В одно время располагает, в другое время начинает прижимать. Когда христиане идут не совсем туда, куда надо, идут в разнос часто, то Бог тогда заключает в тесные обстоятельства. Поэтому я очень хочу, чтобы мы сегодня не считали себя второстепенными людьми. Христос – это глава, потом идет церковь, члены его тела, а потом все остальное. Вы помните, я вам приводил пример, когда Господь говорил, так говорит Господь своему помазаннику Киру, вот я тебя своими словами передаю, пропоясал, я тебя укрепил, я пойду перед тобою и сниму поясы шесть царей, и железные ворота сломаю, запоры поломаю. Это не потому, что ты что-то значишь, это я сделаю ради своего народа. И вы помните, Кир, царь персидский, обладая вот такой властью, он отпустил израильтян на свободу из плена. А другой царь перед этим, вы помните, ассирийский царь был такой, о котором Господь сказал, «О, Ассур, ты жезл гнева моего, и бич в руке твоей – это мое негодование». Он очень много сделал. Но это было наказание. Бог укрепил ассирийского царя из-за нечестия народа израильского. И он сказал, когда я делаю свое дело, он-то этого не понимает. Он говорит, я умен, я переставляю пределы народу. Вот я, говорит, пошел, забрал, говорит, все эти народы и царства. Как говорит, человек забирает яйца у птиц, и никто не пискнул. Никто наши рта не открыл, Господь говорит, когда ты кончишь дело, на которое я тебе укрепил, то я посмотрю на тебя, чего ты добьешься. Все будет совсем по-другому. А теперь ты крепкий и сильный только потому, что мне мой народ надо привести в порядок. И ты думаешь, что ты что-то значишь, а ты просто бич для него. Бич руки мои, вот и все. А когда говорит, я сделаю дело, которое определенно горе сегодня сделать, то я тогда, говорит, посмотрю на успех надменного царя ассирийского. И помню, там есть такие слова, гордится ли пила перед тем, кто ее двигает. И Бог отвечает, нет. Главный тот, который двигает этой пилой. Поэтому с одной стороны, я недавно говорил и не раз говорил проповедь на тему, что мы являемся глиной в руке Господней. Для церкви очень много определений есть. И золото огнем очищенное, и драгоценные камни, и много что. Голубица, невеста. Но самое ценное, что она является глиной в руке Господа. Потому что наше то, чем мы обладаем, наш потенциал, наш разум, наш интеллект, наш характер, самого лучшего человека на земле, он не устраивает Бога. С ним невозможно жить в Царстве Небесном. Поэтому Богу мы ценны тем, когда мы глиной являемся, когда мы поддаемся обработке. И тогда мы и золотом будем, по вере и сегодня уже золото, и так далее, и так далее. Но это только потому, пока мы глина в его руке. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Как только мы перестаем быть глиной, как только нам кажется, что мы достигли совершенства, считайте, что вы уже не нужны. Это не то совершенство, не тот потенциал, который Богу нужен для тех людей, которых Он в вечность определил в святую. И Павел говорил, будучи Павлом, апостолом, который свидетельствовал, что я не знаю ничего, чего бы Господь через меня не совершил. Но он говорил, братья, я не почитаю себя достигшим. Помните? Но только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Вы помните это место Писания? И он говорит так, и кто из вас совершен, тот так должен мыслить. А если вы немножко по-другому думаете, то это вам Бог откроет. И он имел в виду не только вот вопрос о совершенстве касающийся. Там другие вопросы были подняты. Он хотел, чтобы так мыслили, как совершенные. Но это истинно касается и нашего состояния. Мы как глина. И поэтому, понимая это, хочется, чтобы первое, что Господь сегодня делал, чтобы Он нас формировал с помощью Своего Слова. Это у Него самое первое желание, самое сильное и самое подходящее и для Него, и для нас. Потому что если мы, как глина, может быть, она немножко затвердела, не поддаемся обработке, Он начинает действовать другими методами. Не доходит через слово. Я буду делать по-другому, немножко будет сильнее. А это неприятно для нас тогда бывает. Мы говорим, испытания различного рода, искушения, проблемы приходят. А они потому и приходят, что когда Господь действует словом, то мы не меняемся почему-то. Почему-то, потому что у каждого может быть своя причина. Может быть, взгляды, может быть, ну, много что может быть. Мы сегодня этот вопрос не разбираем. Но очень хотелось бы, чтобы когда мы услышим Слово Господне, чтобы мы его приняли во внимание, чтобы Господу не приходилось нас мять более такими методами, ну, неприятными для нас. А Он это будет делать. Независимо от того, как мы будем на это реагировать. Потому что Он хочет дать нам определенный уровень духовного роста. Определенные задатки здесь создать в нас, которые наполнятся в вечности до избытка. И потому Бог долго терпит, но потом начинает по-другому действовать. Это различного рода ситуации жизни и так далее, и так далее. И очень часто это бывает через внешних, через своих братьев и сестер. В зависимости от того, как Бог видит цель, достигнет цель вот этим методом или нет. Поэтому пусть нас Господь сегодня благословит, чтобы мы сегодня поняли, что наше состояние, наш характер, наши взаимоотношения с Богом во многом определяют Его отношение к нам и отношение других людей к нам, через которых Он нас формирует и мнет так, как надо, как Ему хочется. И мы это никак не можем сбросить со счетов. Мы должны это помнить. И не думать, что мы забыты, что мы какое-то отбросы общества. Павел говорит, нас так почитают. Нас, говорит, почитают сором в мире. Это в мире так почитают. А на самом деле, вот почему очень часто я однажды проводил этот пример, когда один из братьев, ну, церковь, не совсем, может быть, она приемлемая для нас, какие-то порядки не совсем такие, хотя Писание говорит, как бы там ни было, пока на земле, это церковь. В вечность беспорядком не придешь. А покуда на земле, сегодня так, завтра будет так. Уже не буду говорить, где это было недавно. Это конкретные люди. И когда восстали городские власти против этой церкви,